раненый, был красноармейцем из отряда Рыдзинского, установившего этим летом в Якутске советскую власть. В составе отряда Стояновича, посланного против банды атамана Гордеева, лютовавшего в верховьях Лены, они шли пароходом и попали в засаду. Всех, кроме нескольких, спрыгнувших с парохода в реку, белые захватили в плен. Этот человек схватился за проплывавшую рядом большую кучу хвороста, а не то утонул бы. Рану в ноге ощутил позже, на берегу. 3 дня назад его вынесло на этот берег. Трофим предложил ему поплыть вместе, чтобы оставить его в какой-либо деревеньке на излечение, но тот отказался, показав на ногу. «Гангрена. Проживу не больше суток. Прошу тебя, задержись, похоронишь меня». Ночью раненый пролежал в беспамятстве, изредка приходя в сознание, а днем ему как будто полегчало. Он попросил вынести его из шалаша к костру, немного полежал, жадно глядя в низкое небо, затем перевел взгляд на вздымающиеся лоно реки и подозвал к себе Трофима. «Товарищ, подошел мой смертный час, выслушай меня. Когда доведется встретить красных, расскажи им обо мне. Звать меня Озоль Ян Янович. Запомни, Озоль, латыш я. Слыхал когда-нибудь про Латвию? Она там, далеко за Россией. Скажешь им, я умер, как подобает красному солдату. Эх, не увидел торжества власти трудящихся, вот о чем жалею. Скажешь им...» Озоль устало прикрыл глаза и положил ладонь на руку Юрова. «Идешь куда?» «К себе на родину. Чем станешь заниматься?» «Наймусь на работу. Опять в батраки. Иного не остается. Есть у тебя иное. Подайся к красным. В России советская власть, Ленин, твоя дорога с ними». Трофим нагнулся над ним, закрывая от налетевшего ветра. Озоль покачал головой. «Пусть дует, теперь все равно. Помни одно, за свободу народа и не жалко умереть. Я член партии с 1905 года. Прошел сквозь тюрьмы и каторгу, сражался за счастье якутской бедноты, не жалею о прожитой жизни, нет, я счастлив, достань бумаги из левого кармана». Трофим подал латышу его бумаги. Окоченевшими пальцами Озоль вытащил из стопочки тонкую книжечку и протянул ее Юрову. «Мой партийный билет передай красным и сам... К красным! К красным!» В груди у него захрипело, дыхание стало прерывистым и тяжелым. Собравшись с последними силами, он приподнял голову и показал на свой пистолет. «Бери, теперь он твой». К вечеру он, так и не придя в сознание, умер. Выкопал могилу Юров на высоком гребне, на берегу реки, и похоронил там коммуниста-латыша. Над могилой он поставил большой красный плетняк, и ту ночь у костра Юров провел без сна. Передумал он дум, может, больше, чем за всю свою жизнь до этого, и понял, что в этот осенний день на берегу реки Лены его... сердце впервые коснулось очищающее пламя великой правды. Старик-рыбак сказал ему: «Беднякам в этой жизни счастья не видать, не ищи его напрасно». Тогда Трофим крепко уверовал в эти слова. Тогда, что же, не прав старик? Шла молва. Все взбудоражилось, как в зимний буран. Люди разделились и проливают реки крови. Слухи эти не задевали Трофимовой души. Жить бездумно казалось единственно удобной и достойной человека участью. Ах, старик, старик, Оказывается, ты затуманил меня неправдой. Я тебя не виню. Верю, что ты мне желал, как и сам говорил, только добра. Но ты, старик, был неправ. Пожалуй, есть на свете счастье и для бедняка. И потому, прав латыш, хватит жить бездумно. Позорно сидеть, сложа руки, и ждать, пока другие добудут тебе твое счастье, может, ценою своей жизни. Но исполнить завещание латыша удалось не сразу. Над Сибирью властвовал тогда Колчак. Попал Юров к красным только в декабре 1919 года, когда в Якутске свергли власть белых. С тех пор в составе революционных войск он прошел немало дорог. Как отговаривали его товарищи из Якутска от этой рискованной поездки. Но уступили все же. Он хотел скрытно пробраться в окруженный отряд Строда, передать распоряжение командования, поддержать осажденных. Под видом возчика ему удалось пробраться в сосыл Сысы, и, может быть, все получилось бы. Но его послали в лазарет доставить раненого офицера, а там случилась неожиданная встреча с Поповной. К несчастью, та узнала его. Хоть он сделал все, чтобы изменить свою внешность. По привычке Юров опустил руку в карман за трубкой, но обнаружил вместо нее кусок лепешки. Трубку отняли у него при обыске. Подошел, кажется, твой черный час, Юров. Сомнительно, что ты вырвешься из лап этих оголтелых бандитов. Но что твоя жизнь? Хоть трижды умри, но сделай так, чтобы Чичахов остался вне подозрений. Если ты не предотвратишь опасность его разоблачения, то грош тебе цена. Это будет равносильно предательству. Раскинь-ка умом, Юров, не отыщется ли какая лазейка? Не появится ли хоть малый из малых шанс выбраться из этой западни? Эх, если бы то мод... признал тебя там, на дороге, расстреляли бы тебя, у Юров, и на том бы ниточка оборвалась. Завтра в Амге Валерий Аргылов увидит тебя. И конец. Провал, задание, смерть этого парнишки будут на твоей совести, у Юров. Нет, Валерий ни за что не должен видеть тебя, ни живого, ни мертвого. Так, обращаясь сам к себе, размышлял о Юров и машинально, не чувствуя вкуса, жевал, отламывая по кусочкам остывшую лепешку. Наружного постового не было. Томот вошел в амбар и засветил спичку. Седло, на счастье, нашлось сразу же. Оно лежало рядом в углу и оказалось еще довольно прочно. Зато немало пришлось пошарить и сжечь спичек, чтобы в длинном ряду деревянных крюков на стене отыскать уздечку с обротью. Подхватив и то, и другое, Том Мот вышел на баз, где три коня похрустывали сеном, а четвертый, сытый, терся шеей о кол изгороди. Том Мот поймал этого сытого, оседлал, вздел уздечку, вывел с база и привязал к изгороди с дальней стороны, ближе к лесу. Почему не на посту? Накинулся он на молодого солдата, войдя в юрту и застав его там. Полковник послал меня проверить вас. Молодой солдат нехотя поплелся к выходу. Том Мот подал пожилому солдату кусок мяса, протянул бутылку. Чай кончился. Придется тебе сбивать этой жидкостью. Спасибо. Солдат засуетился, не помня себя от радости. Полковник велел мне допросить арестованного. «Сюда, сюда!» Солдат услужливо распахнул дверь в закуток и замешкался. Наконец протянул он, не зная, как обратиться. «Мне бы сходить по надобности. Иди!» Отмахнулся Том Мот и повернулся к Юрову. «Ну, долго ты будешь стоять так, прикусив язык? Говори!» Когда солдат вышел, Юров спросил, «Зачем ты здесь? Мой приказ тебе не передали?» «Передали. Но меня действительно послал полковник. За Хотоном, возле скотного выгона, приготовлена оседланная лошадь. Караульному принес спирта. Молодого Кычу уведет в дом и даст вам знать. И вот это. Знают ли, что они твои? Нет, никто не знает. Свой пистолет у меня. Вот. Том Мот протянул Ойюрову пистолет и нож. Как вы попали сюда, Трофим Васильевич? Известно как, по дороге. Твои сведения поступают, спасибо. Ты должен по-прежнему оставаться здесь и быть вне подозрений. Задача остается прежней. В случае изменения задания тебе сообщат или прямо из Якутска, или через Чурапчу. В Чурапче вместо меня остался Вишняков. Вишняков? Да, тот, с которым ты вел на расстрел Аргылова. Понял. Том Мот тронул Ойюрова за рукав. На вас донесла Поповна? Ойюров нахмурился. Это теперь уже не важно. Я постараюсь в ночь ускользнуть отсюда. Если же не удастся... Слушай, убьют меня здесь. Постарайся мой труп убрать подальше отсюда. Да пусть чем-нибудь забросают Аргылову. На глаза я не должен показываться даже мертвый. Это будет и твой провал. Если вырваться не удастся, то все равно в слободу быть привезенным живым мне никак нельзя. Я добьюсь, чтобы меня убили в пути. Мой труп. И в этом случае упрятать. Понял? Понять-то понял. Говори, времени у нас нет. Трофим Васильевич, завтра, ну, меня... Да говори же, полковник говорит, что я должен завтра расстрелять кого? Меня? Трофим Васильевич, пусть что угодно. Ойюров схватил Том Мота за грудки и притянул к себе. Расстреляешь. Ты меня расстреляешь даже тогда, когда этого от тебя не потребуют. Живым в слободе мне быть нельзя. Если не убьют при попытке к бегству, я стану проклинать тебя, и ты меня пристрели. Скажешь, что не выдержал оскорблений. Трофим Васильевич, это приказ. Успокоившись, Ойюров положил руку Том Моту на плечо. Знаю, тяжел этот приказ, но ты его выполнишь. Смерть, она ведь простая вещь. Вроде как бы расстались на время, а если не от чужой руки, а от своей, без мучений. В слабых отсветах камелька между жердинами Том Мот разглядел в глазах Ойюрова мольбу, то, чего не видел в его глазах никогда. Прошу тебя, выполню. Трофим Васильевич, Том Мот. В звуке имени своего услышалось Том Моту ласка матери. Только мать звала его по имени так тепло. Чтобы не показать лица, Том Мот склонил голову. Ойюров приподнял его голову за подбородок пальцем, повесил нос. «Нет, ты погоди меня хоронить раньше времени. Не думаешь ли ты, что при расставании с жизнью я стану лить слезы?» «Ну, конечно». Нет существа, которое желало бы себе смерти, но мне легче, чем многим. Я ни в чем не раскаиваюсь. Мальчик мой, родиться вновь, прожить повторно и исправить прежние ошибки нам не дано. Ты еще молод, будь счастлив. Кыча хорошая девушка, пусть и она будет счастлива. Оба. Если умру, первенца, сына, назовите моим именем. Трофим Васильевич. Будет. Все будет. И любовь, и радость победы. Веришь мне? Верю, Трофим Васильевич. Это тебе мое благословение. Он прижал на миг Том Мота к своей груди и тут же отстранил. Они немного постояли, молча глядя друг на друга. Здешние дороги, знаете, имею представление. Версты через 3-4 к слободе, нужная вам дорога свернет на запад. Запомнили? Запомнил. Ну, прощай, мой мальчик. Сюда идут. Я сейчас пущу себе юшку С таким расквашенным носом это нетрудно. В юрту заскочил караульный. Они вышли во двор. Опасливо проговорил он и, взглянув на окровавленное лицо, Юрова сокрушенно вздохнул. Томмот кинулся наружу. Молодой солдат стоял на вытяжку перед офицерами. Топорков твердо держался на ногах, а Мальцев, видно, ослаб. Пошатываясь и тыча рукавицей в тулуп постового, он что-то ему выговаривал. Я допросил арестованного. Подоспел Томмот, надеясь, что офицеры, быть может, не пожелают войти в юрту. Ну и что же? Молчит, хоть и еле дышит. Полковник отстранил Томмота и шагнул за порог. Солдат вскочил. Успел спрятать бутылку. Облегченно подумал Томмот. Полковник подошел к закутку, и солдат распахнул перед ним дверь. Топорков мельком взглянул на Уюрова, лежащего на полу ничком, и безнадежно махнул рукой. Вернулись в дом. Мальцев, войдя, кинулся к недопитой бутылке. Но Топорков вырвал ее из рук подполковника. «Хватит, пора ложиться». Первым лечь на кровать Топорков приказал Томмоту. Уткнувшись лицом в стену, Томмот слушал перебранку офицеров. Полковник принуждал Мальцева лечь рядом с Томмотом. Затем послышался звяк посуды, убираемый со стола, и грохот. Это пододвигали стол вплотную к кровати. «Не верит», — отметил Томмот, — «запер, как в ловушке». Огонь в камельке потух. Рядом с Томмотом сопел Мальцев, бормотал какую-то несуразицу и все норовил обнять Томмота. Топорков на столе долго кряхтел и ворочался, укрываясь шубой, но успокоился и он, наконец. Скоро раздался его храп, похожий на бульканье жидкой болотной грязи под сапогами. Томмот прислушался. Едва слышные шаги прошелестели за печью к дверям хотона. Через хотон Кыча вышла во двор. — Стой, кто идет? — Это я. Зайдите покушать. Ваши все спят. Теплой ладошкой Кыча прикоснулась к жесткой, давно небритой щеке солдата, и он разомлел от ласки. — Епифанов! — с порога заглянул он в юрту. — Я пошел погреться. Тихонько, чтобы не потревожить коров, Кыча с солдатом вошли в хотон. Возле дверей на маленьком столике мигал жирник, и стояла еда. Может, не очень-то здесь уютно, да негде больше. Ничего. Кыча вынула из-под стола бутылку. Ого! — обрадовался солдат. — Выпейте немножко. Солдат, ни слова не говоря, взял у нее бутылку, налил себе, осушил стакан и, схватив чего закусить, вытаращил глаза. — Да ты красавица! Как зовут? — Кыча. — А я Петр. Парень придвинулся ближе к девушке. Юров сидел в своем закутке, помаленьку откусывая от куска мяса, оставленного Томмотом. С неясной еще надеждой он слушал, как солдат отхлебывал из бутылки спирт, каждый раз удовлетворенно крякая и отдуваясь. Хмель ударил в голову Епифанову, он принялся разговаривать с собой вслух. Чем больше от глотка к глотку пустела бутылка, тем внятнее становился его разговор с самим собою. Думают, Епифанов дурак. Епифанов себе на уме, не полезет под пули. У Епифанова есть кое-что, уж до Челябинска добраться хватит. В просвет между тонкими жердинками Юров настороженно следил за ним. Солдат сидел, прислонясь к стене, медленно разжевывал мясо, останавливался, заплетающимся языком спорил с кем-то и опять принимался медленно, как вол, жевать. Юрову подумалось, что солдат просидит вот так всю ночь. Его охватило отчаяние. Уходит время. Наружный постовой, как видно, пригрелся в тепле. Самый удобный момент. А этот все не спит. Ах, уходит время. Бормотание солдата стало едва слышным, и, наконец, иссякло совсем. Кажется, уснул. Ой, Юров тихонько подобрался к двери закутка. Солдат, уронив голову на грудь, громко всхрапнул, проснулся, подбросил в камелек дров. Затем, позевывая, он подошел к закутку, заложил в пробой двери палку, отошел и, наверное, сел. Ой, Юров, он стал невидим. Ой, Юров чуть не застонал от злости. Что за сокровища держали в этом закутке, что приделали на дверях железный пробой? Эх, солдата надо было убрать давеча, когда он придремал. С пистолетом в руке Ой Юров подошел к двери, но солдата по-прежнему не было видно. Зато он явственно услышал равномерный храп из-за камелька. Спи, солдат. Ой Юров принялся стругать ножом тонкую жердину возле пробоя. Полусырое дерево было податливо. Стружки Ой Юров ловил в ладони, клал в карман, лишь бы не явился не вовремя наружный постовой, лишь бы Кычи сумел удержать его в доме подольше. Наконец он проделал в двери дыру, просунул руку и снял заложку. Осторожно выбрался из закутка, загасил тлеющий жирник. Солдат спал, привалившись к теплой боковине камелька. Ой, Юров был уже в двух шагах от порога, когда в камельке выстрелила полена, и уголек, отскочив, угодил солдату в лицо. А черт! Солдат схватился за обожженную щеку и открыл глаза. Ой, Юров застыл, внутренне умоляя солдата, чтобы тот в полусумраке не заметил его. Но Епифанов вытращил глаза и, вскинув винтовку, крикнул, что было мочи: «Стой! Стрелять буду!» Изловчившись, Ой Юров прыгнул к нему и ударил ножом в то место, где должна быть ямочка над ключицею. Как опрокинутый куль, солдат медленно свалился на бок. Схватив его винтовку и патронтаж, Ой Юров тихонько вышел. Лежа рядом с Мальцевым, Томмот чутким ухом уловил возникший вблизи и быстро удалившийся частый перестук копыт. Ускакал. Он закрыл глаза и тут же провалился в сон, как в небытие. Молодой солдат Петр Георгиевич, как он представился Кычи, тем временем все чаще прикладывался к бутылке и все ближе придвигался к молодой хозяйке, раскрасневшейся, растрепанной и вспотевшей. — Кыча! — обнял он девушку. — Я тебя люблю! — Неправда. — Видит Бог! — Не верю я в такую любовь. Идет война. Всем... Некогда, потому и спешим. Время сейчас такое. Слишком уж ты спешишь. Одержи-ка победу да возвращайся. А до тех пор убери руки. Приобняв Кычу, солдат все же привлек ее к себе. Кыча с силой уперлась ему руками в грудь. Закричу. Солдат отпустил ее. Любишь, так зачем же хватать руками? И перебралась на другую сторону стола. Жирник, выгорая, стал дымить, шипеть, и вскоре погас. Разгоряченный от выпитого и раздосадованный неудачей, солдат выбрался наружу уже за полночь. Сгоряча он не ощутил мороза. Опрокинувшись на сани с сеном, он долго глядел в звездное небо и незаметно для себя уснул. Когда он проснулся, дрожа от озноба, уже занимался рассвет. Ковыляя на замерзших ногах, солдат побежал к юрте, с разбега нырнул в ее темноту и неуверенными руками нащупал успевший уже выстать камелек. — Епифанов! — ответа не последовало. Парень чиркнул спичкой. Епифанов лежал возле печки на боку. — Просыпайся, Епифа! Коснувшись ледяной руки лежащего, солдат отпрыгнул в сторону. Возле порога он еще раз зажег спичку. В глаза ему бросилась раскрытая дверь закутка. Он кинулся к дому, забарабанил в закрытую дверь прикладом ружья. «Откройте! Откройте!» Этот неистовый стук разбудил всех. Резко повернувшийся на кровати Мальцев упал на пол и выматерился. Уже хлопочущий у камелька Анис поспешно откинула крючок двери. Ворвавшись в дом, солдат с порога закричал: «Убежал! Он убежал! Кто?» Вскинулся на столе Топорков. «Арестованный! А Епифанов? Епифанов там! Он уже остыл!» Поспешно одевшись, офицеры и Чичахов побежали в юрту. Томмот хлопача отпихнул в темный угол пустую бутылку, валявшуюся на полу. Полковник пощупал Епифанову лоб, приподнял за волосы голову. «Огонь сюда!» Мельком взглянув на рану, определил. «Нож! Да-да, нож!» — согласился и Мальцев. «Подполковник, хорошо ли вы его обыскали? Как же вы пропустили нож?» — жестко спросил Топорков. «Не только ножа, но даже иголки мы на нем не оставили», — заверил Мальцев, вытягиваясь перед полковником. «Не взял ли он нож у Епифанова, когда тот уснул? А ты... ты где был?» — повернулся Топорков к молодому солдату. «Я там?» — солдат показал во двор. «Где это там?» «На санях?» «Спал». Солдат молча опустил голову. «Тебе велено было спать или стоять на посту?» Тяжелый, как гиря, кулак полковника угодил парню в челюсть. Растопырив руки, ноги, солдат отлетел назад в раскрытую дверь закутка и опрокинулся там через голову. «Кони где?» Чичахов повел их на скотный выгон. Все три коня оказались на месте. Почему он не взял коня? Удивительно. Если он пеш, то далеко уйти не может. Конь мог быть и у хозяев, предположил Мальцев. Чичахов, ты вчера не заметил здесь чужого коня? Темно было. Попытались разобраться в следах, но трудно было что-то определить на твердом насте. Зашли в дом. «От? Бар?» — внезапно по-якутски спросил Топорков у хозяйки. «Есть», — ответила Анис. «Где?» «Спрашивают, где у вас стоит конь?» — перевел Томмот и с горечью подумал. «Ах, забыл он предупредить о коне!» «Должно на выгоне. Вон Суонда знает». Все повернулись к Суонде, который сидел за столом на левой стороне избы и пил чай. «Где стоит конь?» Шагнув к нему, заорал Топорков. Будто и не слыша, переведенный ему вопрос, Суанда продолжал неторопливо тянуть чай из блюдца, которое держал, словно игрушку, в огромных корявых пальцах. «Ах ты, дикарь!» Мальцев выбил из рук Суанды блюдце и схватил его за грудки. «Ат! Ат!» Суанда с сожалением взглянул на осколки и сделал движение наклониться, чтобы собрать их. «Конь! Где конь?» Мальцев принялся бить Суанду затылком об стену, будто только что уразумев. О чем его спрашивают, Суанда молча показал в сторону Хатона. «Иди покажи». Придя на выгон и не увидев своего коня, Суанда сделал бессмысленные глаза. «Спроси, куда он дел коня?» — приказал Топорков Таммоту. Суонда в ответ развел руками. — Как он устроил побег арестованному и куда тот подался, спроси! Суонда затряс головой. Мальцев ринулся к Суонде с кулаками, но Топорков удержал его за рукав. — Эки вы, болван, подполковник, возьмем его с собой. Вернулись с конями. Запрягли их в сани. Мальцев подтолкнул Суанду к юрте. — Иди, вынеси труп. Суанда попятился назад. Мальцев стал подталкивать Суанду в спину, пустил в ход ноги, но все оказалось напрасно. Выпучив глаза, Суанда неотвратимо пятился назад. «С него не будет толку. Вытащим сами», — сказал Том Мот молодому солдату. Скорченный труп Епифанова бросили на сани. «Преследовать уже нет смысла», — решил Топорков. «Он ускакал далеко. Давайте завтракать». Попили чаю. Подлечились остатками вчерашней попойки. «Скажите ему, чтобы одевался», — кивнул Топорков в сторону Суанды. «Шевелись!» Подскочил к нему Мальцев. «Один другого стоит. Чуть что в крик да с кулаками», — подумал Том Мот. Из-за перегородки выскочила Кыча и кинулась к Суанде. «Он не виноват, не трогайте его!» «Ха! Откуда взялась такая раскрасавица?» Мальцев ущипнул ее за бедро. «Почему пряталась вчера? Ай да лебедушка! Он тут ни при чем, я прошу вас! Кто же тогда при чем?» «Ах, не знаете, а мы знаем. Выведите его». Мальцев оторвал Кычу от Суанды и оттолкнул ее. Том Мот, выходя, поймал на себе умоляющий взгляд Кычи. «Помоги!» Когда гуськом они уже подходили к саням, из дома неодетая выбежала Кыча и кинулась к Суанде. Ей преградил дорогу молодой солдат, ее ночной собеседник. Следом за дочерью прибежала и мать. Застоявшиеся кони взяли с места в карьер, только завихрилась снежная пыль. «Суанда! Суанда!»